Глава 11. Артем проснулся в отвратительном настроении. Ему всю ночь снилась Наташа. Она рыдала у него над ухом, металась и стенала, обвиняя его в равнодушии и еще черт знает в чем, чего он из сна не запомнил, но что не давало ему покоя. Проснулся с головной болью. Тут же посмотрел на вторую половину кровати с нетронутой подушкой и непотревоженной простыней. Будто боялся, что сейчас обнаружит видений из ночных кошмаров там, и все продолжится. Натальи, разумеется, не было, и ее там и быть не могло. Она ушла из его дома и ни разу больше не дала о себе знать. Не звонила, не ждала у подъезда, не встречала с работы, будто бы случайно проходя мимо. Как уже третий раз подряд делала Маринка Лехина, чем доводила его до бешенства. Наталья не ждала. Не звонила, не встречала, ее и в этом нельзя было упрекнуть. Почему она тогда не дает ему покоя по ночам? Это ведь не первая ночь, когда она ему приснилась. Были и другие сны, и развратные в том числе. И он просыпался с эрекцией и лез посреди ночи под ледяной душ. «Может, ты по ней скучаешь?» — подсказал вчера утром Леха, рассмотрев в друге признаки недосыпания и выведав все его тайны. «Может, она все же тебе нужна?» Артем промолчал. Он не знал, если честно. Он не понимал, почему она ему снится ночами, если днем он о ней почти не думал. Почти. Вспоминать начал, когда квартира постепенно начала обрастать пылью, превращаясь в традиционное холостяцкое жилище, когда не находилась по утрам пара чистых носков и рубашек. И пару дней назад, проснувшись около полуночи, не нашел в доме даже хлебной корки. «Да, Тёма, исключать женщин из жизни значит исключить из жизни определенный комфорт», — философски изрек Леха тем же днем, хотя пуговицы в районе пупка на той же самой рубашке у него так и не появилось. Артем выбрался из постели. Нарочно не стал заправлять ее, даже одеяло оставил комком. Пошел сразу в душ, побрился, почистил зубы, зашел на кухню. Странно, есть совсем не хотелось. За то время, что прожил без Натальи, омлет и глазунья осточертели. До той стекляшки, что разыскал в спальном районе Леха, было далековато. В той, что напротив отдела, ему было невкусно. Повздыхав, Артем поставил чайник на огонь. Насыпал столовую ложку растворимого кофе в огромную чашку, сахара побольше. Достал упаковку с шоколадным печеньем, надорвал край. Дождался, пока чайник вскипит, залил в чашку доверху, помешал. Встал у окна. В одной руке чашка с растворимым кофе, в другой — печенье. Принялся завтракать, почти не чувствуя вкуса. Почему? Что это с ним? Что все вдруг стало пресным? Скучает по Наталье или просто по женщине? Он подумал минуту и решил, что абы какую женщину он не хочет. А вот Наталья... Зачем она ушла? Ну, чего вдруг? Ну, задержался он с Лехой, просто домой не хотелось. У мужиков так бывает. Почему она сразу за чемоданы схватилась? И смотрела, уходя на него так, что у него до сих пор на душе скверно. И завалявшаяся в сейфе бархатная коробочка с неподаренным кольцом без конца попадается на глаза, будто нарочно, чтобы его позлить. Мобильник на столе завозился и пискнул приятным звуком. Артем покосился. «Ничего себе! Сообщение пришло от Тины, его бывшей девушки. Он почувствовал себя довольно странно. Удивился? Обрадовался? Перепугался? А чего? Того, что она может попроситься обратно? Хотел ли он этого? Точно нет. Бешеный ритм жизни, который она задавала, был сносен до поры до времени. Потом он от него устал. Снова садиться на карусель, которую раскручивала Тинка, он не хочет, не выдержит. «Перезвони», — написала его бывшая девушка. В этом она была вся. Интрига. Главное — внести интригу. Если писала, могла бы и подробности огласить. Чего конкретно нужно? Чего хочет? Послать ее? И перезвонил. «Чего тебе?» — спросил Артем, не почувствовав никакого волнения после ее приветствия. «Слышала, ты с девушкой своей разбежался?» — спросила Тина. «Правда, нет?» «Тебе-то что?» Артем швырнул в сторону пачку с печеньем. «Дерьмо, а не печенье! У Натальи простые гренки были слаще!» «А может, я вернуться хочу?» Она хрипло рассмеялась. Так она обычно смеялась после секса. «Примешь?» «Нет». Артем поразился, насколько твердым был его голос. «У тебя все?» «Злишься?» — удивленно хмыкнула Тина. «Если злишься, значит, переживаешь. А чего не удержал? Почему позволил ей уйти? Узнаю тебя, Григорьев. Опять не мог разобраться, нужна ли она тебе». И Тина рассмеялась своим отвратительным лающим смехом, который он прежде находил замечательным. И не столько смех ее был отвратителен, сколько то, что она была права. Он не смог разобраться, нужна ли ему Наталья. Не смог. И позволил ей уйти, считая, что зона комфорта, которую обеспечивала ему она, может случиться и с любой другой. А другой-то почему-то и не хотелось теперь. Вот так. «Значит, нужна», — заключила Тина со вздохом. «Значит, ты теперь злишься, потому что проморгал ту единственную, которая была способна терпеть твой отвратительный характер и...» «Чем это мой характер отвратителен?» — вдруг заинтересовался он. «Ты такой равнодушный, Григорьев. Ты вот рядом, и тебя будто нет, и все будто в тебе замечательно, а выносить тебя невозможно. Ты уравновешен, хорош в постели, воспитан. Но, блин, ты такой равнодушный, что тебя просто удавить временами хочется». «Чего же не удавило?» — спросил он угрюмо. «Теперь жалею, представляешь?» Она снова хохотнула утробно, и он подумал, а не занимается ли она сексом, одновременно говоря с ним. Она могла. Тинка, она такая. «Если бы я с тобой тогда расправилась, не пострадала бы невинная, любящая тебя душа». «Это ты о ком?» Он машинально глянул на часы. У Тинки оставалось еще ровно полминуты на треп, иначе он опоздает на работу. «Я о твоей Наташе. Жалко ее». «Ишь ты какая заботливая. Чего это ты ее жалеешь? Она, может, уже обрела с кем-нибудь свое счастье. Почти неделя прошла и...» «Не обрела, дурак!» — резко оборвала его Тинка. «В травму ее к нам привезли тем же вечером, когда она от тебя ушла. Под машину попала. То ли нарочно, то ли случайно. В коме была до сегодняшнего утра. Что очнулась? Чудо!» «Нет. Ты снова прикалываешься, Тина. Такими вещами не шутят». Он зачем-то сгреб со стола надорванную пачку с безвкусным печеньем и принялся ее мять в руках, морщась от отвратительного хруста упаковки и того, что в ней. «А я и не шучу». Она вздохнула. «Я же понимаю, что такими вещами не шутят. Твоя Наташа тем же вечером попала к нам. Странно, но кроме черепно-мозговой травмы ничего не было. Да и с мозгами вроде бы все в норме. Светили доктора, видели. А она в коме. Будто жить не хотела. Тут ее отец...» «Отец, точно. Он позвонил на следующий день и сильно орал на Артема и называл его мерзавцем и подонком. Артем его слушал вполуха и вздохнул с облегчением, когда тот заткнулся и отключил телефон. А оно вон почему. С ней сейчас все в порядке? Чертовы крошки от чертова шоколадного печенья застряли, кажется, в горле и все там начисто покорябали. Будто в кровь покорябали. Он точно чувствовал вкус собственной крови. Точно. Или это он губу прикусил, потому что она вдруг затряслась. «Тина, чего молчишь? С ней сейчас все в порядке?» «Не ори, скотина!» Вполне миролюбиво оборвала его бывшая девушка. «В сознании она, в сознании. Никакой амнезии. Депрессия только. И голова болит. Ну и душа, наверное, тоже. Видеть никого не хочет. Родителей прогнала через пару минут. 100% тебя видеть хочет». «Угадала!» — фыркнул Артем и тронул нижнюю губу пальцем. «Точно прикусил. Она меня теперь ненавидит наверняка и...» «Господи, Григорьев, как тебе удается какие-то преступления раскрывать? Ума не приложу! Ты такой тупой!» Тина снова хрипло рассмеялась и шикнула на кого-то. «Точно трахается, пока говорит с ним. Она может. Она такая». «В общем, так», — вздохнула Тина судорожно. Артем отчетливо услышал хлопок ладони по голому телу. «Вот скоты!» «Ты сейчас делаешь то, о чем я подумал?» Не сдержал он свое любопытство. «Не твое дело!» Снова хриплый смех. «Берешь сейчас свою задницу в руки, Григорьев, и валишь сюда. Где я работаю, помнишь? Травматологическое отделение, третий этаж, палата номер 9. Да, и халат не забудь с бахилами, иначе не пустят». «А вдруг тебя не пустят?» Леха, сидевший рядом с ним в его машине, поежился, глянул на друга скорбным осуждающим взглядом. «И не поймешь, осуждает он его за то, что он не удержал Наталью, или не оправдывает его визита к ней сейчас?» Но молчал, с советами не лез. «Уже за это спасибо». «Пустят», — не особенно твердо произнес Артем. Схватил пакет с белой одноразовой накидкой, бахилами, соком и фруктами и полез из машины. «Ты пока тут делами займись. Отчет сегодня полковнику по-ростовскому нужен, помнишь?» «Помню». Сразу оживился Леха и кивнул себе за спину, где на заднем сиденье лежала тонкая картонная папка с бумагами. Он с ней из подъезда вышел, когда Артем за ним заехал. «Там жесть, Тёма! Не зря я во всем этом какой-то подвох подозревал! Не зря! Такая круговерть! Ладно, иди! Да это, поласковей там, а то она после твоего визита с третьего этажа еще сиганет!» «Да иди ты!» Артем оглядел больничный двор. Цветов стало больше с тех пор, как он тут Тину встречал после дежурства. Деревья стали большими, персонал наряднее, все в бирюзовых накрахмаленных костюмчиках. Асфальт обновили. Он медлил. Он трусил. Что станет говорить девушке, которую не удержал и которая едва не погибла тем же вечером, он не представлял. Он глянул на окно машины. С того места, где он стоял, был виден Лёхин подвижный локоть и бумаги, которые он раскладывал на коленках. Ясно. Друг ему в таком деликатном деле не помощник. Он полностью погрузился в дело. Оно захватило его. Он все еще надеялся разгадать тайну исчезновения ростовского-старшего. Артем честно не верил, что это возможно. Поправив воротник белой сорочки, которую он зачем-то надел сегодня утром, он медленно побрел ко входу в отделение. В фойе надел бахилы, накидку, посмотрел на пачку с яблочным соком. А она любит такой. Черт, прожил с ней почти полгода и так и не узнал, что именно она любит. Апельсины купил, киви, бананы. Хотя не помнил, чтобы Наталья при нем хоть раз чистила апельсин. Он вообще не помнил, как она и что ела, что предпочитала на завтрак, ужин. Она все больше его кормила, чуть не с ложечки. «Явился!» Тина встретила его у входа в отделение. Среднего роста, вертлявая, черненькая, с короткой стрижкой. Глаза смотрят насмешливо, если не с издевкой. Ничего, в принципе, не изменилось. Она и раньше так все время на него смотрела. «Ну, пошли!» И тут же повернулась к нему спиной и стремительно двинулась по коридору, на ходу рассматривая покупки в его пакете, который сразу вырвала из его рук. Он смотрел на ее вертлявую маленькую попку, слушал запреты, перечисляемые монотонным голосом, и удивлялся сам себе. Как он мог с ней встречаться? И долго встречаться? И переживать, когда она исчезла из его жизни? Ему ведь даже звук ее голоса неприятен. А Наталья... Когда он увидел ее бледное лицо в подушках, безвольные руки вдоль тела, с прищепками на пальцах от множества аппаратов, пищавших и моргающих, губы снова странно затряслись. «Оставляю вас одних!» — резким голосом оповестила Тина и продолжила стоять возле тумбочки, куда поставила его пакет. «Оставляй!» — кивнул он и глазами указал ей на дверь. «Больную не волновать!» Разозлилась сразу его бывшая девушка. «И недолго тут! Тебе ведь наверняка на твою дурацкую работу пора!» И ушла. А Наташа долго вопросительно смотрела ей вслед, а потом спросила. «Это она? Та самая Кристина, которая выносила тебе мозг?» «Да, она». «Понятно». Пискнула Наталья слабым голосом и закрыла глаза. Артем взял стул. Поставил его вплотную к ее кровати, сел. Осторожно дотронулся до ее руки. Спросил. «Как ты?» «Нормально». Она не отняла руки и не открыла глаз, но спросила. «Это она тебе сообщила о том, где я?» «Да». «Понятно». Снова повторила она, сомкнула глаза плотнее и зачем-то сказала. «У нее роман с заведующим отделением. Ты знал?» «А зачем? Зачем мне это знать?» Удивился Артем и уже увереннее схватился за ее ладошку. Удивительно, но было приятно ощущать ее руку в своей. Сразу вспомнилось, как они спали вместе. Он к ней спиной, а она, прильнув к его лопаткам грудью. Они так всегда засыпали. Уже потом отодвигались во сне, расползались каждый на свою половину кровати. Но засыпали всегда именно так. И ему ведь нравилось. Накрывало ощущением покоя и уюта. И улыбка ее нравилась, с которой она всегда его встречала у порога и с которой провожала всегда. Заботливо снабжая бутербродами, которые он постоянно забывал в машине и вспоминал о них уже ближе к вечеру. Но они им с Лехой неизменно пригождались. Они ими то закусывали, то просто так съедали, сидя в машине. И Наталью вспоминали добрым словом. Как же он мог так бездумно позволить себя всего этого лишить? Почему? Что было не так? Что было не так, Артем? Вдруг спросила его Наталья, распахнула глаза и глянула с обидой. Я так старалась быть хорошей. Что было не так? Он пожал плечами и дотянулся губами к ее ладошке. Поцеловал. Рука пахла больницей и ее духами. Он, оказывается, скучал по запаху ее духов. Вот что! Только сейчас понял. Может, по этой причине не стирал ее полотенце? Оно висело рядом с его на крючке в ванной. И позавчера, он точно помнил, он прижимал ее полотенце к лицу и вдыхал его запах. Потом разозлился на себя за эту слабость и постарался забыть. А сейчас понял. «Я очень любила тебя». «Любила?» — переспросил он с упавшим сердцем. «А сейчас не любишь?» «И сейчас люблю», — призналась она, и в ее глазах заблестели слезы. «Но все пошло плохо с самого начала. Ты не замечал меня почти. Ты... Я для тебя была просто удобной принадлежностью. А я так старалась быть безупречной, Артем». «А не надо было, Наташ». Он пододвинулся ближе, осторожно тронул широкую повязку на ее голове. «Болит?» «Немного». Она жалко улыбнулась, попросила. «Поцелуй меня, пожалуйста». Они целовались долго, запретно, тяжело дыша. И он без конца шептал ей что-то нежное и хорошее, отчего она улыбалась и плакала. «Не надо быть безупречной, милая». Просил он ее, осторожно щупая ее тело под тонким больничным одеялом. «Надо быть собой. Ты вернешься? Наташ, ты вернешься ко мне?» «Да», — обещала она и снова плакала. «Ну чего ты ревешь, дурочка? Все же хорошо». Он давно сполз со стула, встав коленками на пол и нависнув над ней, и даже не замечал, что, возможно, ей тяжело и даже больно. «Все хорошо». «Да, я от счастья. Что снова с тобой?» А потом в палату ворвалась, как ненормальная Тина. Разоралась и сразу разрушила все. Она это умела. И наобещала кары небесные за нарушение больничного режима. Выставила его из палаты в буквальном смысле, без конца подталкивая в спину. Он едва успел крикнуть Наташе «пока». И вдруг пошла его с какой-то блажи провожать на первый этаж. «Вижу, по морде доволен», — ехидно ухмыльнулась Тина. «Не твое дело, но за звонок спасибо». «На здоровье!» Ему не хотелось с ней собачиться, тем более на глазах прогуливающихся больных и снующего туда-сюда медперсонала. Поэтому он кивнул ей и пошел к своей машине, возле которой томился Леха, и выразительно стучал себя по левому запястью, намекая на безвозвратно упущенное время. Артем ускорил шаг. И до машины ему оставалось метров пять, когда Тина догнала его. Схватила за руку, с силой дернула, разворачивая его на себя. «А ты рано радуешься, капитан Григорьев!» Раздула она ноздри, значит, злилась. «Не спросил, как она попала под колеса?» «Нет, а должен был». Краем глаза Артем уловил, что Леха прислушивается, хотя старательно делает вид, что заинтересовался парнем на костылях. «Должен! Еще как должен!» — в бешенстве фыркнула Тина. И он сразу понял, почему у них не сложилось. Она же всегда орала. Орала во время секса, до него, после него, во время отдыха и просто. Она не могла говорить спокойно. Орала, как ненормальная. «Водитель машины, под которой оказалась твоя Наташа, утверждает, что она сама бросилась ему под колеса». И она склонила головку к плечу, ожидая его реакции. А что он должен был еще сказать? Ему теперь отвечать, он и станет. «А если она хотела покончить жизнь самоубийством?» — перебила его Тина, хватая за руки. «Если склонность к суициду у нее в крови, нужна тебе такая девка. Если она истеричка, скрытая, ненормальная, до поры до времени ведущая себя исключительно правильно и ровно. А? Как тебе?» Ему тут же сделалось тошно. Тина, как всегда, все обгадила. Она это умела. «Что это было, Тёма?» — спросил Леха с опасением, оглядываясь на застывшую у заднего бампера Тину, когда друг сел в машину и повернул ключ в замке зажигания. «Не знаю». Артем кисло улыбнулся. «Дура». «Нет, она не дура, друже». Леха замотал головой и тут же ткнул Артема локтем в бок. «Она ревнует?» «Да ладно». Артем облегченно выдохнул. Он боялся, честно, что Леха сейчас начнет развивать тему возможной склонности Натальи к самоубийству. Он не хотел. Не хотел, чтобы Леха так думал. Сам не хотел так думать. «Она ревнует, Тёма, поэтому и несет всякое дерьмо, пардон за выражение». Леха достал из кармана штанов мобильник, помотал им в воздухе. «Пока ты там с Наташей лизался, я куда надо позвонил и узнал подробности того злополучного наезда». «И что?» — сразу ощетинился Артем. «Мне плевать». «Водила был в хлам, друже, и задел Наталью на пешеходном переходе. Суицид исключается, Тёма. Так что Тинка просто ревнует». «У нее роман с заведующим отделением», — припомнил Артем. «Чего ей ревновать-то?» «А она ревнует не тебя, к Наташе». «А что? Как? Я не понял». «Она ревнует твое к ней отношение. Наверняка застала вас во время пикантной сцены. Не просто же так неслась за тобой, как фурия». Леха заржал, убирая мобильник обратно в карман штанов. «Можешь ты баб на уши поставить, Тёма. Не зря моя Маринка не разрешает мне с тобой дружить». «О, Господи!» Артем весело фыркнул. «И в песочнице тоже играть не разрешает». «И в ней?» — веселился Леха. «Считает тебя сердцеедом и думает, что ты плохо на меня влияешь. Дура, да?» И тут же без переходов брякнул. «Сестру Дианы, Анастасию Сергеевну Мосину, по подозрению в организации сбыта наркотических веществ, закрывал Пронин Василий Николаевич». Артем, честное слово, чуть в дерево не вмазался, выруливая с больничного двора. «Пронин!» — чуть не взвизгнул он. «Этот... это...» «Правильно, друже!» Леха сморщился, будто кислоты хлебнул. «Это он, наш всеми уважаемый ныне полковник Пронин Василий Николаевич, безупречный, неподкупный, ждущий генеральских погон». «Нет, ну это вообще, Леха! Ну так не бывает же!» — разошелся Артем. «Сначала он расследует исчезновение Ростовского, активно роет землю, закрывает всех подряд, плотно подбирается к Шелестову, а потом...» «Потом, когда у него ничего не вышло и Ростовского не нашли ни живого, ни мертвого, он просто-напросто обкладывает Шелестова плотным кольцом и начинает с одной из его фирм, которая, по слухам, являлась самым прибыльным предприятием у Михаила Ивановича, и начинает с главного бухгалтера». «А чего сразу так резко?» «А может, она отказалась сотрудничать со следствием?» Пожал Леха плечами. «А может, там и не было ничего такого? Может, фирма Шелестова честно работала?» «Ой, да ладно!» — пропел Леха и почесал макушку. «Где это видано, Тёма? И с какой такой блажи фирма тогда была оформлена, черт знает на кого?» «Ну да, ну да», — покивал Артем и вдруг снова вспомнил Наташу. «Слышь, Леха, а она сказала, что вернется». Тому не было нужды объяснять, кто и куда. Они давно уже понимали друг друга с полуслова. «Это неплохо, Тёма». Лёхины узловатые пальцы легли ему на плечо, ободрительно сжали. «А то будешь угрюмым, замшелым». «Чего это я таким буду-то?» — покосился на него Артём. «А каким ты, по-твоему, был всё это время? Именно угрюмым, именно замшелым, Тёма». И Лёха оглушительно заржал, и это при всём при том, что пуговица на его рубашке так и не появилась. Через час они сидели в кабинете начальника отдела, и Лёха монотонным бесцветным голосом докладывал, что за минувшие сутки ему стало известно о Романе Игоревиче Ростовском. «Неплохо, Алексей Сергеевич, совсем неплохо», — нехотя похвалил его полковник, и тут же неодобрительно покосился на Артёма. Он честно ждал его одного к себе, с ним ему как-то проще, а Зотову что ни скажи, тут же азарт в глазах. Землю копытом роет, того и гляди, в галоп прямо из кабинета пустится. А в этом деле требуется предельная осторожность. Предельная. Был же звонок. Был. Попросили парня оставить в покое. Попросили. А с другой стороны, Григорьев не мог сюда один явиться. Это через голову Зотова, а он званием выше. М-да. «Получается, что Ростовский-младший был каким-то образом причастен к аресту Мосина и Анастасии?» «Соседи так утверждают», — осторожно заметил Лёха. «Будто мать Мосиной категорически запретила общаться своей младшей дочери с Ростовским сразу после ареста старшей дочери, и будто всячески его проклинает и утверждает, что не без его участия её старшая дочь села в тюрьму». «А дело вёл?» «Пронин», — подсказали друзья в один голос. «Пронин, Пронин», — пробормотал полковник задумчиво, а про себя едва не застонал. «Пронин Василий Николаевич был очень серьезной птицей. Так высоко взлетел и, по слухам, собирался лететь еще выше, что в этом направлении не стоило даже пытаться двигаться. То есть даже не стоило надеяться получить от него хоть какую-то информацию». «У ребят не тот уровень, а он...» «Ему это точно не надо. Ему ясно дали понять телефонным звонком, чтобы не лез к парню. А сведения, начнем их пытаться раздобыть, напрямую связаны с Ростовским-младшим. Как-то связаны». «Может, он у него осведомителем был?» Неосторожно вымолвил полковник вслух. И тут же пожалел об этом. «Зотову как тому ослу?» Будто морковку перед мордой кто повесил. «У меня были такие мысли, товарищ полковник», — с радостью подхватил сразу Зотов и добил полковника. «За него ведь наверняка кто-то хлопотал перед вами. Звонок ведь был наверняка. А кто еще мог, кроме Пронина?» «Не звонил мне никакой Пронин», — рассердился полковник. «Нечего выдумывать, майор. Что ты за человек такой, Зотов? Вечно ты...» Он не закончил, потому что про себя подумал, что человек, звонивший ему, запросто мог быть от Пронина. Они будто семьями любят отдыхать, на рыбалку вместе ездят. Запросто мог быть от Пронина. Ну и что? Что это меняет? Соседи говорят, что Ростовского Романа будто даже закрывали на какое-то время, весьма непродолжительное, на неделю вроде. Зотов словно не слышал. Но нигде, товарищ полковник, «нигде нет ни единого протокола, засвидетельствовавшего арест. Нечисто как-то». «Ага, пойди, Пронину скажи об этом», — закричал полковник, не выдержав. «Куда клонишь-то, не пойму, майор. Что Пронин пацана нарочно закрыл, чтобы тот... Что? Ну, говори, раз ты тут умнее всех». «Не знаю», — признался Леха, удрученно покусывая губы. «В камеру подсадить он его не мог, подозреваемый. Мосина — женщина». «Вот!» — ткнул в него пальцем полковник. «Зачем он тогда ему?» Леха, будто не слышал гнева в голосе начальства, продолжил рассуждать. «Стучать?» «Каким образом?» — поморщился начальник. «Где Мосина? «А где пацан? Из материалов дела что известно? Ростовский-младший там свидетелем выступает?» «Никак нет». Друзья замотали головами. «Вот». Руки начальника машинально ухватились за карандаш, валявшийся на столе, и принялись тискать его, намереваясь переломить пополам. «Чего тогда соседи болтают? Сами не знают, что?» «Такого быть не может. Дыма без огня, как известно». Друзья переглянулись. «А кто точно скажет?» «Да никто. Пацан будет молчать, если замазан. К Пронину не сунешься». Карандаш все же переломился, и полковник, успокоенный, зашвырнул обломки в корзину для бумаг. «Остается кто?» «Правильно, господа полицейские, как нас сейчас величать изволят. Остается осужденная Мосина. Она-то точно знает, кто, за что и почему. И посему, капитан, надо бы тебе в командировку съездить». Артем мысленно вздохнул, выдохнул. «А как же Наташа? Его не будет рядом, когда ее выпишут. Ее встретит кто?» «Правильно, папаша. И уж он-то постарается, чтобы она не вернулась снова к Артему». Ох, как он скрипел зубами, когда позвонил. Орал, обзывал, угрожал, что характерно. И в финале добавил, что дочери его, ему, Артему, больше не видать, как своих ушей. И если он ее встретит вместо Артема из больницы, он заберет ее к себе домой. Или запрет на даче. А туда-то Артем точно за ней не поедет. И снова все здорово, он один. Она без него. «Товарищ полковник, а можно мне съездить?» Вдруг встрял Леха. «Чего это?» Тот сразу насупился. «Мои приказы?» «Так точно, товарищ полковник, не обсуждаются. Просто у Григорьева обстоятельства». «Какие еще?» Начальник глянул с упреком на Артема, и тут он его подвел. «Девушка у него любимая в травму попала. Только утром из комы вывели. Рядом ему надо быть с ней. Такое дело». И Леха, добрый старый дружище, тут же под столом показал ему комбинацию из кулака с оттопыренным мизинцем и большим пальцем. Магарыч требовал. «Ну, коли у Григорьева обстоятельства, поезжай сам. И это, аккуратнее там, понял?» «Так точно». И наутро Леха укатил в командировку за 3-9 земель. Не забыв перед этим наведаться к матери Мосиной и попытаться ее разговорить, и намекал на ошибки следствия, и на возможное досрочное освобождение, если ему удастся что-то раздобыть, какие-то дополнительные сведения. Ужом на мокром зеркале, с его слов, вертелся перед Натальей Ивановной. Но та, не пустив его дальше входной двери, выслушалась непонятной ухмылкой, кивнула ему и вдруг принялась выталкивать за порог и бубнила при этом. «Российский суд у нас что? Правильно, самый гуманный суд в мире. И ошибок быть не могло. Такие люди вели следствие. Такие люди никогда не ошибаются, майор Зотов. Никогда». Это ее «никогда» еще долго звенело в ушах Лехи многозначительным эхом. Жаль, применить его он никуда не смог, сколько ни старался. Он вылетел через пару часов после визита к ней и проспал всю дорогу. Все 4,5 часа, что находился в воздухе. Приземлившись, взял такси и сразу поехал в колонию, решив, что гостиница подождет. У него дико разболелась голова от перелета. Он всегда трудно переносил этот вид транспорта. Проглотил без воды таблетку прямо в машине и долго потом пытался сглотнуть. Все казалось, что она застряла в пищеводе. И чуть не разревелся с досады, когда в свидании с осужденной Мосиной ему было отказано. «Не могу, майор, пойми». Доверительно и печально улыбался ему начальник караула, к которому Зотов сразу сунулся. «Вот именно с Мосиной не могу тебе свидание устроить». «А что так?» Леха еще не заподозрил тогда никакого подвоха. Голова так и не прошла, а таблетка, казалось, вздулась жабой в пищеводе. И ни туда, ни сюда. «Обстоятельства, майор, сам понимаешь». Развел тот руками, фальшиво улыбаясь Зотову. «Какие обстоятельства?» — морщился Леха. «Не могу раскрыть всех обстоятельств дела, пойми». Пухлая ладонь начальника караула легла на выпуклую грудь. «Вот явится начальник колонии, тогда уж с ним. Все с ним. Начальник колонии явился только через 2 дня, одного из которых в Лехином командировочном удостоверении уже не было. Кончилась командировка. Все. Пришлось последние сутки в гостинице оплачивать из своего кармана, потому что полковник в телефонном разговоре гневался и даже матерился и орал, что их обоих за бесполезную трату средств как в воду глядел. Поездка оказалась бесполезной. Начальник колонии отказал ему в свидании с осужденной Мосиной по причине болезни. Не он заболел, нет. Мосина. «А что с ней?» — скрипнул зубами Леха, сидя в аккуратном, нарядном кабинетике начальника колонии. Было много цветов на зарешеченных окнах, на полках много странных поделок с крохотными табличками. «Все сделано руками моих подопечных», — заявил начальник колонии не без гордости. «Такие есть рукодельницы, их бы таланты да во благо, да». «Что с Мосиной?» — напомнил Леха. Ему пришлось на минувшую ночь перебраться в 2-местный номер, он был втрое дешевле. И он отвратительно спал, в компании пожилого дядьки, храпевшего так, что обои от стен отходили, кажется. И он пребывал теперь в самом дурном своем расположении духа. «Больна», — последовал короткий ответ, и начальник колонии нырнул взглядом между цветочных горшков. «Чем больна? Разве она не в состоянии говорить? Послушайте, она же не при смерти!» Непозволительно повысил Леха голос и чуть не завыл от бешенства, когда начальник колонии снова лаконично ответил. «Она без сознания». «Как это?» — опешил Леха. «Что значит без сознания? Что это за болезнь такая, лишающая ваших подопечных сознания? Она же не могла попасть под машину и...» «Зато она могла просто упасть», — перебил его начальник колонии и, недобро сверкнув глазами, закончил с нажимом. «И упала». «Как так можно было упасть?» — ахнул Леха через полчаса. Он все же настоял всеми правдами и неправдами, чтобы его провели в лазарет. В женщине с забинтованной головой и распухшим сизым от синяков лицом он не узнал Анастасии Мосиной и никого бы не узнал. «Это мог быть кто угодно, Тёма!» — жаловался он другу на следующий день. Прилетев, он сразу из аэропорта поехал к нему. Раз Наталья еще не выписалась, а Маринка не знает точно, каким рейсом он прилетит, он имеет полное право расслабиться. Поэтому, купив литр водки и гору закуски, он заявился глубоким вечером к Артему. «Мне могли подсунуть кого угодно! Может, это вообще резиновая кукла была?» Округлял он возмущенно хмельные глаза. «Она что, не дышала?» «А я что, прислушивался?» Орал Леха. И наливал. И наливал, и наливал без конца. Они быстро охмелели, потому что ни черта почти не закусывали. Водка скоро кончилась, и Леха засобирался еще в магазин. «Может, не надо?» — поморщился Артем. «Завтра же на работу. И Маринкиных звонков у тебя уже 4 пропущенных. А, Леха?» «Надо!» — боднул тот головой воздух и начал обуваться у порога. Открыл дверь. И чуть не обмер. На лестничной клетке стояла его Маринка. В широком спортивном костюме абрикосового цвета, поверх старая Лехина джинсовая куртка. На ногах громадные кроссовки, может, тоже Лехины. В руках объемный пакет, в глазах ненависть. «Марина!» Расплылся Леха в улыбке и попятился. «Ты? Какими судьбами?» «Вот как дала бы по башке, так убила бы!» Рявкнула она и вошла в Григорьевский дом. Тут же схватила мужа за шею, притянула к себе, звонко поцеловала в обе щеки, а потом в рот, и проговорила почти беззлобно. «О, скот, нализался уже!» Она сбросила кроссовки с ног, куртку с широких плеч, подхватила одной рукой пакет, второй мужа за талию и снова поволокла в кухню. «Здрасте!» Жалко улыбнулся ей Артем. Он на всякий случай забился в дальний угол за столом на кухне. Маринке он побаивался. Та кивнула. Неодобрительно осмотрела стол со следами их холостяцкого пиршества. «Так я и знала!» Вздохнула Маринка. Быстро сгребла все упаковки от вяленой рыбки и сухариков со стола, набросала на разделочную доску еды, что принесла с собой. Быстро все порезала, выложила на тарелке красиво. Забросила во фритюрницу замороженную картошку, тоже из своего пакета. Усадила за стол шатающегося у двери кухни мужа. Поставила бутылку коньяка перед ними. «Ничего себе!» Ахнули оба и воззрились на нее, как на инопланетное создание. «Как ты могла?» Ахнул Леха то ли с восхищением, то ли с возмущением, и тут же уточнил. «Как ты могла догадаться? У нас же все кончилось. Ты купил литр водки и закуску, которую ни ты, ни ты...» Она поочередно ткнула пальцем в друзей. «Нарезать бы точно не стали. Слишком сложно. Я рассчитывала на час. Вы управились за 45 минут». «Как? А где? Не понял». Леха замотал головой, ничего не понимая. «Ты же не знала, когда я прилечу». «А то прямо. Ты забыл, кто я? Я жена мента уже сколько? Уже почти 20 лет». Маринка широко улыбнулась, достала приготовившуюся картошку, вывалила ее на блюдо. Быстро все поставила перед ними, открыла коньяк. «Я встречала тебя в аэропорту, милый. Просто ты промчался мимо меня, злой как черт. Сразу на такси и в магазин, по соседству с домом дружка твоего закадычного. Пришлось дать тебе время выпустить пар». Леха какое-то время молчал, широко распахнутыми глазами рассматривая свою жену, будто видел впервые, а потом выдохнул. «Обожаю тебя, малыш». То, что в малыше было под 100 килограммов веса, и в своем спортивном костюме она напоминала гигантский экзотический плод, Леху, казалось, не смущало. Он пил, закусывал и жадно посматривал на жену. Артем даже в какой-то момент позавидовал счастью друга, хотя, честно, его и не понимал. «Когда ты, Тёма, уже женишься?» — воскликнула Марина, убирая со стола. «Мне уже почти не под силу с вами справляться. Мне срочно нужна единомышленница. Срочно!» Тут же глянула на мужа, спросила. «Чего злой такой был? Зря слетал?» «Зря!» — сразу опечалился Леха, вспомнив. «Лучше бы я здесь сотрудников фирмы пощупал». «Бесполезно!» — фыркнул Артем. Он не хотел признаваться другу, что пытался. Никто не захотел с ним говорить из старых сотрудников, а новые ничего не знали. «Или делали вид, что не знали», — подвел он черту. «Кстати, там почти весь персонал поменяли. Практически всех уволили после той истории с Мосиной. Остались всего 3 человека, но они не мы. Не помним, не видели, не знаем. А поднимать сейчас дело, чтобы искать адреса уволенных, сам понимаешь». «Огласка!» — поднял вверх палец Леха. «Что за фирма?» Деловито осведомилась Маринка, незаметно так тесня приподнявшегося со стула мужа к выходу. Они в один голос назвали. Попробую что-нибудь узнать», — неожиданно пообещала она. «Как, говорите, фамилия главного бухгалтера, которую посадили?» «Мосина! Мосина Анастасия Сергеевна», — доложил супруг и захныкал. «Марин, ну что ты делаешь? Я сам!» «Стой уже, сам он!» — фыркнула она. И к ужасу Артема опустилась на коленки перед Лехой и принялась обувать его. «И это ли не любовь?» Поднялась потом, тяжело отдуваясь, вытерла пот с лица и нацелила в друзей палец. «Точно что-то узнаю. Был у меня один человечек знакомый, работал там. Но у меня условие». «Какое?» — насторожились сразу друзья. «Не пить месяц!» — рявкнула Маринка и вытолкала Леху за дверь.